Глава 15. Продолжение рассказа Дианы. Согласие. «Странный человек», — сказал Бюсси. «Не правда ли очень странный? Он выражал мне любовь свою со всею горечью ненависти. Когда Гертруда вернулась, она застала меня более грустной и печальной, нежели прежде». Гертруда старалась утешить меня, но ясно было, что бедная девушка столько же беспокоилась, как и я сама. Это ледяное почтение, ироническое повиновение, затаенная страсть, невольно проглядывающая в каждом слове его, были страшнее, нежели ясно высказанная воля, с которой я могла бы еще бороться. На следующий день было воскресенье. С самого детства своего я не пропускала ни одной обедни. Колокол церкви святой Екатерины как бы призывал меня. Я видела, как народ шел к Божьему дому. Закрывшись плотной вуалью, в сопровождении Гертруды, я смешалась с толпой богомольцев, собиравшихся по звуку колокола. Я выбрала самый темный уголок и преклонила там колени. Гертруда стала как будто на страже между светом и мною, но эти предосторожности оказались лишними. Никто не обращал на меня внимания. На третий день граф опять пришел и объявил мне, что пожалован в обер-егермейстеры. Влияние герцога Анжуйского помогло ему занять это место, почти обещанное одному из любимцев короля, господину Сен-Люку. Сам граф не ожидал такой милости. «Точно», — сказал Бюсси, — «это обстоятельство удивило всех нас». Он пришел рассказать мне эту новость, надеясь, что получение почетного звания заставит меня скорее дать свое согласие. Только он сам не просил. Не упоминал даже о браке, ожидая всего от моего обещания и самого положения дел. Что же касается меня, то, полагая, что герцог Анжуйский считает меня умершей, я начинала надеяться, что опасность миновала, и, следовательно, я не была более обязана стать женой графа. Прошла целая неделя без особых приключений, кроме двух посещений графа. Эти посещения были по-прежнему холодны и почтительны, но я уже говорила вам, как странны и почти страшны были эти холодность и почтительность. В следующее воскресенье я опять пошла в церковь и заняла то же место, которое занимала прежде. Спокойствие делает нас неосторожными. Посреди молитвы я невольно откинула вуаль. В доме Божьем я помышляла только о Боге. Я усердно молилась за своего отца, как вдруг почувствовала, что Гертруда коснулась руки моей. Она должна была повторить это движение, чтобы вывести меня из религиозного одушевления, в которое я погружена была. Я подняла голову, машинально осмотрелась и с ужасом увидела в двух шагах от себя герцога Анжуйского, прислонившегося к колонне и пожиравшего меня глазами. С ним был человек, казавшийся более поверенным, нежели слугой его. «Это был Орельи», — сказал Бюсси. «Его музыкант на лютне». «Кажется, так», — отвечала Диана. Гертруда потом узнала его имя. «Продолжайте. Умоляю вас, продолжайте», — сказал Бюсси. «Я начинаю уже все понимать». Я поспешно опустила вуаль, но уже было поздно. Он увидел меня, и если не узнал, то во всяком случае сходство мое с девушкой, которую он любил и считал погибшей, сильно его поразило. Смущенная его взором, я встала и пошла к двери, но он поспел туда прежде меня. обмакнул пальцы в крапильницу и подал мне святую воду. Я притворилась, будто не заметила его и прошла мимо. Но и не оглядываясь, я поняла, однако, что за мной кто-то шел. Если бы я знала Париж, то нашла бы средство скрыть от герцога свое настоящее место жительства. Но я не знала другой дороги, кроме той, которая вела от дома, где жила я, до церкви. Я никого не знала, у кого просить гостеприимства на четверть часа. У меня не было ни одного друга. Был, правда, защитник, но его я боялась больше врага. «О, Боже мой!» — проговорил Бюсси. «Зачем провидение или случай не позволили мне ранее встретиться с вами?» Диана взглядом поблагодарила молодого человека. «Но простите, — сказал Бюсси, — я беспрестанно прерываю вас, а между тем сам умираю от любопытства. Продолжайте, Бога ради!» В тот же вечер пришел граф де Монсоро. Я не знала, должна ли говорить ему о своем приключении, когда он сам пресек мою нерешительность. «Вы спрашивали меня, — сказал он, — можете ли ходить к обедне?» Я отвечал, что вы вправе располагать своими поступками, но что лучше было бы не выходить из дома. Вы не послушались меня и вышли сегодня утром в церковь святой Екатерины. Случай, или скорее фатум, привел туда герцога. Он видел вас. Это правда? И я не знала, говорить ли вам об этом, потому что не была уверена, узнал ли меня герцог. Ваш вид поразил его. Ваше сходство с девушкой, которую он считает погибшей, показалось ему необыкновенным. Он последовал за вами и навел справки, но никто не мог сказать ему, кто вы, потому что никто этого не знает. «Боже мой! Что из этого выйдет?» — вскричала я. «Герцог настойчив и неумолим», — отвечал граф де Монсоро. «О, я надеюсь, он забудет меня». «Не думаю. Кто вас видел хоть один раз, тот уже не может вас забыть. Я делал все, что мог, чтобы забыть вас, но убедился в невозможности». Молния страсти, блеснувшая при этих словах в глазах графа, испугала меня в эту минуту более, нежели вид герцога Анжуйского в церкви. Я не могла отвечать. «Что же вы намерены делать?» — спросил граф. «Не могу ли я переменить квартиры, жить в другом доме, на другой улице, на другом конце Парижа, или, что еще лучше, воротиться в замок моего отца?» «Все это не приведет ни к чему», — сказал Монсоро, покачав головой. «Герцог не утешен, он напал на ваш след, вы теперь можете уклоняться, куда вам будет угодно, но от него не уйдете». «О, Боже мой, вы пугаете меня!» «Не пугаю, а говорю правду. Так позвольте же и мне спросить, что вы намерены делать, граф?» «Увы», — отвечал Монсоро с горькой иронией, «я не одарен ни воображением, ни изобретательным умом. Я нашел одно средство. Оно вам не нравится. Так не приказывайте мне искать другого». «Но, Боже мой, — возразила я, — опасность может быть не так велика, как вы полагаете». «Это докажут нам последствия, — сказал граф, вставая. На всякий случай я повторяю вам, что графиня де Монсоро не должна будет опасаться герцога, что теперь по новому своему званию я служу самому королю, и, следовательно, мы можем искать у него защиты и покровительства. Я отвечала вздохом. То, что говорил граф, было и благоразумно, и возможно —